Глава вторая. «Поэтому нет тебе извинения, человек, судящий другого, кто бы ты ни был. Осуждая других, ты тем самым осуждаешь и себя, потому что ты, судящий, сам делаешь то же. Мы знаем, что тех, кто так поступает, ждет суд Всевышнего, и суд этот справедлив». Так неужели же ты надеешься избежать суда Всевышнего, осуждая других за то, что делаешь сам? Или ты пренебрегаешь великой добротой Всевышнего, его снисходительностью и долготерпением, не понимая, что доброта Всевышнего ведет тебя к покаянию? Из-за твоего упрямства и нераскаявшегося сердца ты сам накапливаешь гнев, который обрушится на тебя в день гнева Всевышнего, когда свершится его праведный суд». Всевышний воздаст каждому по его делам. Тем, кто, постоянно творя добро, ищет славы, чести и бессмертия, он даст вечную жизнь. Но кто ищет своего, кто отвергает истину и следует злу, того ждут гнев и ярость. Каждого, делающего зло, ожидают горе и отчаяние, во-первых, иудеев, потом и других. А каждого, делающего добро, ждут слава, честь и мир, во-первых, иудеев, потом и других, потому что Всевышний не отдает предпочтения ни тем, ни другим. Кто грешит, не имея изложенного в Таурате закона, тот вне закона и погибнет, а кто грешит, зная закон, тот по закону и будет судим. Всевышний признает праведными не тех, кто слушает закон, а тех, кто его исполняет. У язычников нет закона, но если они интуитивно делают то, чего требует закон, тогда они исполняют его, несмотря на то, что у них нет закона. Они показывают тем самым, что требования закона записаны у них в сердце, и об этом свидетельствуют их совесть и мысли, то оправдывающие их, то обвиняющие. Однажды наступит тот день, когда Всевышний через Иису Масиха будет судить все тайные дела и мысли людей в согласии с радостной вестью, которую я возвещаю. Вот ты называешь себя иудеем, полагаешься на закон и хвалишься тем, что близок ко Всевышнему. Ты знаешь его волю и можешь определить согласно закону, что хорошо и что нет. Ты считаешь, что ты поводырь слепым и свет для тех, кто заблудился во тьме, что ты наставник глупцов и учитель невежд, обладающий законом, воплощением знания и истины. Тогда почему же ты, уча других, не научишь в первую очередь самого себя? Ты проповедуешь против воровства, а сам крадешь. Ты порицаешь супружескую неверность, а сам изменяешь супруги. Ты ненавидишь идолов, а сам обкрадываешь языческие храмы. Ты гордишься законом, а бесчестишь Всевышнего, нарушая закон. Написано: «Из-за вас бесчестится имя Всевышнего среди язычников». В обрезании есть польза тогда, когда ты соблюдаешь закон. Но если ты закон нарушаешь, то в твоем обрезании нет смысла. Ведь если язычники соблюдают закон, то разве они не будут считаться обрезанными? И тот, кто лишен телесного обрезания, но исполняет закон, осудит тебя, обрезанного и имеющего писанный закон, но не исполняющего его. Ведь иудей не тот, кто выглядит иудеем, и настоящее обрезание не то, которое на теле. Нет, настоящим иудеем является человек, который внутренне таков, и обрезание – это обрезание сердца по духу, а не по букве закона. Такому человеку похвала будет не от людей, а от Всевышнего.